that doesn't matter to me. I'm not who I say I am. That's why you're perfect for me. 23:20. В Манхэттене шел дождь. Глядя из окна своей квартиры на третьем этаже, Марджери видела, как в отдалении, в лучах уличного фонаря, поблескивают потоки воды, гулко ударяясь о крышу припаркованного у тротуара желтого такси. Даже находясь у себя в квартире, она прекрасно осознавала, что значит находиться сейчас там, снаружи, под дождем. На противоположной стороне улицы, в подъезде одного из домов, стоял мужчина в чересчур легком пиджаке и ожидал хотя бы небольшого ослабления ливня. На короткое время улица снова показалась ей чистой и свежей, и она с удовлетворением подумала о том, что наконец-то решила выбраться за город. Мать еще давным-давно научила ее искусству упаковывать чемодан, и она с тех пор неотступно следовала этим рекомендациям – начать с обуви и, поднимаясь все выше, закончить шляпкой. Правда, шляпок она никогда не носила, но правило это все равно соблюдала неукоснительно. И потому именно в таком порядке складывала сейчас свои вещи. Туфли, две пары, одна понаряднее, другая поудобнее. Спортивные тапочки, носки, чулки, 5 пар трусиков, тампоны, вроде бы к концу недели должно начаться. Вот черт как не кстати. 1 лифчик, 1 юбка, 2 пары джинсов. Простое хлопчатобумажное платье, блузки, майки, 1 свитер, 1 жакет, ночнушка, бритва для подмышек. Кожа у нее была очень нежная, чувствительная к загару, даже в столь позднее время года. А поэтому она не забыла положить смягчающий крем и ту специальную мазь, которую прописал ей дерматолог. Утром бросит в чемодан зубную щетку, банную шапочку и щетку для волос. Ну вот, пожалуй, и все. Закрыв чемодан, Марджи поставила его в изножье кровати. После чего села за стол и самой же себе написала записку, чтобы не забыть поутру полить цветы. Потом подошла к окну и выглянула наружу. Такси уже отъехало. Не было видно и мужчины в подъезде напротив. Дождь несколько поумерил свой напор и теперь больше походил на сочащийся влагой туман. Если верить сводке погоды, гроза должна была развиться утром, так что если им повезет, то день для путешествия будет что надо. Раздевшись в ванной, она вымыла руки и умылась, после чего надела через голову одну из своих старых ночнушек, ту, у которой была дырка на плече. В общем-то, Марджи даже нравилась эта дырка, потому что плечи у нее были просто прелесть. Ну как, ничего не забыла? Она медленно прошлась по квартире, хотя в голове царила пустота. Да, вот еще одну записку надо бы написать. Она подошла к письменному столу и черканула на листке бумаги. «Отключи все штепсели». Именно это она сделает в самую последнюю очередь. Затем прошла на кухню и налила себе стакан воды. Выпила его и снова наполнила. Все так же со стаканом в руке она вернулась в спальню. По пути выключила свет в холле, гостиной и, наконец, забралась в кровать, рядом с которой на тумбочке лежала вечерний пост и путеводитель Карлы по штату Мэн. Так, сначала газета. Марджи прикупила воду и поморщилась. Ну надо же, зачем она купила такую паршивую газетенку? Интересно, наверное, было узнать, о чем же почти никогда не пишет «Таймс». Как вскоре выяснилось, о скандалах и убийствах. Убийства всегда действовали на нее несколько угнетающе. Разумеется, она читала и про них, но особой радости от подобного чтения никогда не испытывала. Так, отрава для мозгов. Вот и сейчас заголовок на первой полосе гласил: «Бунт в тюрьме, 5 погибших». Кроме того, там было немного сообщений и о событиях международной жизни, хотя гвоздем первой полосы, несомненно, являлся репортаж из тюрьмы. В содержании статей она практически не вчитывалась. Достаточно было посмотреть на их заголовки. Марджи листала страницу за страницей, и отовсюду на нее обрушивались потоки убийственной информации. «Зверское уничтожение пленных, погиб пассажир метро, в Иране погибли еще 7, 17-летняя девушка изнасилована и убита». 2 статейки она все-таки прочитала. Они оказались настолько необычного содержания, что даже вопреки неприязни Марджи к подобной тематике привлекли ее внимание. В одной говорилось о том, что пьяный 45-летний рабочий из Партмуса после очередной ссоры с женой вздумал заживо ее сжечь. Для этого он со стаканом в руке выбежал в гараж, налил в него керосина, вернулся в дом, выплеснул жидкость на жену, но, как сообщил представитель полиции, оказался настолько пьян, что не смог даже зажечь спичку. В другой сообщалось о том, что житель Вирджинии на заднем дворе дома повесил своего щенка за то, что тот его не слушался. Марджи с мрачным изумлением прочитала обе заметки, в очередной раз поймав себя на мысли о том, что поистине нет предела в человеческом отчаянию и безумию. Обе статьи оказались настолько странными, что производили почти комичные впечатления. Однако, вспомнив про то, что это были отнюдь не выдуманные истории, а нечто такое, что произошло в реальной жизни более чем чудных людей, она испытала отнюдь не веселье, а самый настоящий страх. Неожиданные факты из жизни незнакомцев. Откуда это? На какое-то мгновение ее сознанием завладели самые что ни на есть грустные и мрачные мысли. Образ человека, удаляющегося от вздрагивающего щенка. Она отшвырнула газету на пол. Ну ничего, в Мэйне ей не придется читать пост. И это прекрасно. Она открыла книгу, которую дала ей почитать Карла. Это оказался основательно захватанный том в порванном переплете, который сестра отыскала на каком-то блошином рынке. Краткая история лесных массивов Мэна. Марджи прочитала несколько легенд про форели, лосей, а также рассказ о том, как Франклин Делано Рузвельт построил себе дом на острове Кэмпобелла, который располагался по другую сторону моста напротив Любека. Это было совсем неподалеку от дома Карлы на Мертвой речке. Сестрица даже пометила красным карандашом наиболее интересные на ее взгляд истории. Марджи помаленьку отхлебывала воду и ждала, когда же ее начнет забирать сон. Книга была написана старомодным и довольно-таки скучным языком, и поэтому сон нагрянет довольно скоро, подумала она. Но между тем продолжала читать. Обдуваемый ураганной силой ветрами и омываемый яростно бушующим морем маяк Барнетта на Дроздовом острове является одним из наиболее уединенных маяков на всем Атлантическом побережье. Он расположен на голой, усеянной острыми валунами скале и возвышается над заливом и протекающей на его противоположном берегу Мертвой речкой. Слова «Мертвая речка» были небрежно подчеркнуты красным. Марджи стало приятно от осознавания того, что до нее сестра уже скользила взглядом по этим строкам, и ей почему-то показалось, будто и сейчас она, лежа рядышком, читает эту книгу. Дроздовый остров, являвшийся в наше время национальным заповедником, крайне редко посещают как туристы, так и сами жители этой местности, причиной чему является поистине неукротимый нрав тамошнего моря. По этой же причине, начиная с 1892 года, когда был построен новый маяк на мысу Уэст-Коди, маяк на Дроздовом острове бездействует, и в нем никто не живет. Тем не менее, более ранняя история этого острова весьма интересна и заслуживает того, чтобы о ней рассказать поподробнее. Построенный в 1827 году на южной оконечности острова маяк, первоначально представлял собой деревянную башню, примостившуюся рядом с каменным домом смотрителя маяка, пригодным для жизни разве что в относительно хорошую погоду. Собственный источник света располагался на высоте 83 футов над поверхностью воды. В 1855 году, когда палата маяков была уведомлена о том, что видимость Барнетта значительно меньше предполагавшихся 14 миль, столь слабая видимость маяка была обусловлена тем фактом, что едва ли не 30% времени его луч утопал в густом и непроницаемом тумане. Была построена новая башня, высотой уже 95 футов. Параллельно с этим была произведена реконструкция дома смотрителя маяка. А в этом же самом году смотрителем маяка был назначен Дэниел Кук, который вместе со всей своей семьей, а это были его жена Кэтрин, 12-летний сын Барджес и две дочери Либи, 13 лет, и Агнес, 10, поселился в каменной постройке, располагавшейся в столь негостеприимном месте, где они спокойно прожили первые 3 года. Однако 19 января 1858 года на Атлантическое побережье Новой Англии обрушился страшный ураган, в результате которого оказался практически разрушенным волнорез, а затем приливной волной начисто смыло и дом смотрителя. Таким образом, единственным местом, где еще можно было как-то жить, оставалась башня маяка. К счастью, сам маяк во время урагана каким-то образом уцелел, а вместе с ним спаслись и все члены семейства Дэниела Кука. Более того, им каким-то образом удалось спасти почти всех своих кур, Погибла только одна птица. К сожалению, на протяжении последних 5 недель жестокая непогода не позволяла ни одному судну хотя бы приблизиться к Дроздовому острову. С этого периода в истории острова появились некоторые не вполне ясные места. Скорее всего, утром 29 или 30 января сам Кук и его сын Берджес покинули башню маяка, очевидно, почувствовав, что ураган несколько поутих, и у них появилась возможность переплыть на лодке на большую землю, чтобы пополнить запасы пищи и воды. Почти все куры к тому времени были уже съедены. Ялик, на котором отправились в плавание отец и сын, представлял собой довольно утлое суденышко, снабженное только самодельным парусом. Короче говоря, с этого печально памятного дня ни того, ни другого больше никто никогда не видел. Миссис Кук с дочерями пришлось перейти на скудный рацион питания, состоявший из 1 яйца в день и чашки кукурузной похлебки. Однако и эти запасы довольно скоро подошли к концу. 23 февраля к каменистому берегу острова все-таки пристало судно капитана Ворона из Будбея, который обнаружил на острове только 1 уцелевшего человека, дочь Кука по имени Либи, к тому моменту пребывавшую в состоянии истерики и крайнего физического истощения. Как потом подсчитали, пытка семейства смотрителя маяка продолжалась целых 33 дня. Трагично. Но сама миссис Кук скончалась только за день до прибытия капитана Ворона. Либи похоронила мать в неглубокой могиле, которую сама же вырыла в нескольких ярдах к северу от маяка. Ей пришлось сделать все это в одиночку, поскольку ее сестра Агнес за несколько дней до этого бесследно исчезла. Все попытки Либи отыскать пропавшую сестру завершились безрезультатно, и она даже не смогла установить, потерялась ли ее сестра или утонула. Не позволили хотя бы отчасти прояснить ситуацию и поиски, проведенные уже позже капитаном Вороном. Тело миссис Кук было извлечено из земли и несколькими днями позже похоронено на кладбище церкви Христа в Любике. Либи Кук приютила у себя ее двоюродная бабка, миссис Уайт, также жительница Любика, с которой девочка и прожила вплоть до смерти старухи, наступившей в 1864 году. Следовало признать, что сама она так до конца жизни и не смогла оправиться от последствий пережитой трагедии. При этом Либи пребывала в твердой уверенности относительно того, что ее сестра жива и до сих пор находится где-то на острове. Однако никаких следов Агнес так и не было обнаружено. Через месяц после трагичного несчастного случая на маяк был назначен новый смотритель, Джеймс Ричарде, житель 1 из селений на Мертвой речке. Он прожил там лишь до лета следующего 1859 года, когда его сменил Лоуренс С. Дау. Тот также, подобно его предшественнику, Дэниелу Куку, перевез на Дроздовый остров всю свою семью, жену, дочь и младенца сына. И снова остров постигла трагедия. В 1865 году загадочно исчез сын Дау, тогда уже 7-летний мальчик. По существовавшим предположениям, его смыло волной, когда он играл у береговой линии. И снова все поиски тела мальчика окончились безрезультатно. После этой повторной трагедии уединенный пост на маяке благополучно просуществовал еще 27 лет, после чего его закрыли окончательно. Всегда бывает небезынтересно узнать, что говорят местные жители по поводу случившихся несчастий. Как уже указывалось выше, жители Мэна всегда являлись прирожденными выдумщиками и рассказчиками. По поводу данного конкретного случая, в частности, утверждалось, что Либи Кук отнюдь не ошибалась, говоря о том, что ее сестра Агнес все же спаслась, хотя и лишилась рассудка, а также совершенно одичала на почве жуткого голода. Более того, поговаривали, что несчастное создание втайне от матери и сестры якобы поселилась в одной из многочисленных гранитных пещер, которыми и поныне столь богаты северные скалы и утесы Барнта. Аналогичным образом объяснялось и исчезновение сына Дау. Мальчик был попросту похищен Агнес, которая намеревалась подобным образом скрасить свое безрадостное одиночество. Как утверждают любители всевозможных слухов, и поныне 2 призраков, Агнес и сын Дау, бродят и резвятся среди развалин старого маяка, роются в залежах помета крачек и других морских птиц, пытаясь отыскать среди них младших родственников. А живущие в тех краях строгие и даже суровые матери и по сей день стращают своих непослушных детей призраком Агнес Кук. Что же может быть лучше — подумала Марджа, — чем отложить на ночь книгу, дочитав до конца историю про привидение. Она щелкнула выключателем стоявшей на прикроватной тумбочке лампы и вскоре уснула, слегка изогнув во сне, словно в улыбке, уголок рта. Дождь за окном прекратился, и с реки потянулся густой туман. Часы медленно отстукивали приближение рассвета.